В темных подвалах время смеялось над пьяной любовью в черных очках. Красное солнце чувства сжигает, ветер разносит этот прах по земле. Но я не ветер, и я не солнце, я любовь. И я исчезну, чтоб вернуться за тобой. И я не ветер, и я не солнце, я любовь. И я исчезну, чтоб вернуться. Yeah.